Эпилог. Маленький запыленный человек в маленькой запыленной комнате. Именно так я всегда и думал о нем. Просто маленький запыленный человек в маленькой запыленной комнате. Когда я вошел, он вскочил на ноги и через мгновение суетливо поспешил ко мне, огибая стол. Взял меня за здоровую руку и подвел к стулу напротив своего стола. Королевский прием для героя, вернувшегося с задания. Готов поспорить, что он никогда так прежде не поступал. Он даже не удосужился подняться со своего кресла в тот день, когда я впервые увидел Мари Хоупман у него в кабинете. «Садитесь, садитесь, мой мальчик». Его серое морщинистое лицо выглядело озабоченным. В спокойных проницательных зеленых глазах отражалась тревога, какую прежде он почти никогда не показывал. «Боже мой, Бентал, вы ужасно выглядите!» За его столом висело зеркало, маленькое, грязное и покрытое пылью, так же, как и все в комнате. И, глядя на свое отражение, я понял, что он не преувеличивает. Моя левая рука висела на черной перевязи, вправо я сжимал тяжелую трость, которая помогала мне передвигаться. Налитые кровью глаза, бледные ввалившиеся щеки и длинный сине-фиолетовый рубец, тянущийся от виска до подбородка. Я мог бы сколотить приличное состояние, играя роль призрака в разных аттракционах. Я выгляжу хуже, чем на самом деле себя чувствую. Просто устал, вот и все. Одному Богу было известно, как я устал. За те два дня, что я добирался домой из Сувы, мне не удалось поспать и двух часов. Вы хотя бы успели перекусить, Бентал? Стало даже интересно, когда в последний раз в стенах этого кабинета проявлялась такая забота о ближнем. Если подобное здесь и случалось, то готов биться об заклад еще до того, как старина Рейн занял это место. Нет, сэр. Я приехал сразу после звонка из аэропорта, но я не голоден. Ясно. Он подошел к окну и немного постоял около него, опустив плечи и сцепив за спиной тонкие пальцы. Посмотрел на расплывчатое отражение фонарей на мокрой улице внизу, затем вздохнул, задернул грязное и пыльное окно занавеской, сел за стол, сжал перед собой ладони и начал без лишних предисловий. «Значит, Мари Хоупман мертва?» «Да», — сказал я. «Мертва». «Всегда уходят лучшие», — пробормотал он. «Всегда лучшие. Почему вместо нее не погиб бесполезный старик вроде меня? Но так ведь не бывает, правда?» Если бы на ее месте оказалась моя дочь, то я не смог бы. Он осекся и посмотрел на свои руки. Мы никогда больше не увидим Мари Хоупман. Нет, сэр, мы больше не увидим Мари Хоупман. Как она умерла, Бентал? Я ее убил. Мне пришлось. Вы ее убили. Он произнес это так, словно речь шла о совершенно естественном событии. Я получил телеграмму с Некора. В Адмиралтействе меня в общих чертах ввели в курс дела о происшествии на острове Варду. Мне известно, что вы превосходно поработали, но больше я ничего не знаю. Пожалуйста, расскажите мне обо всем, что там случилось. Я ему все рассказал. История получилась длинной, но Рейн выслушал меня, не задавая вопросов и не перебивая. Когда я закончил, он потер ладонями глаза, затем провел ими по высокому морщинистому лбу и редким седым волосам. «Фантастика!» — пробормотал он. «В этом кабинете мне доводилось слышать много странных историй. Но...» Он замолк, вытащил трубку и перочинный нож и снова принялся производить раскопки. Прекрасная работа. Прекрасная. Но какова цена? На свете не хватит красивых слов и речей, чтобы отблагодарить вас сполна. А медали в нашей работе не предусмотрены. Хотя я договорился, чтобы вас удостоили особой... награды. И скоро вы ее получите. Легкий тик в уголке его рта, вероятно, заменял улыбку. Не сомневаюсь, что она вас ошеломит. Я ничего не сказал, и он продолжил. Разумеется, я должен задать вам сотню вопросов, да и у вас, без сомнения, есть парочка вопросов ко мне по поводу той маленькой уловки, которой мне пришлось прибегнуть. Но это может подождать до утра. Он взглянул на часы. Боже мой, уже половина одиннадцатого. Я вас задерживаю, вы же едва живой от усталости. Все в порядке, — возразил я. Ничего не в порядке. Рейн отложил трубку с ножом и окинул меня взглядом своих ледяных, словно айсберги, глаз. Представляю, что вы пережили, и не только в физическом плане. Через что прошли? Скажите, Бентл, после всего этого вы по-прежнему готовы продолжать службу? Больше, чем когда-либо. Я попытался улыбнуться, но моя улыбка не стоила той боли, которую она вызывала, поэтому я отказался от своей затеи. Помните, что вы говорили об этом кресле перед моим отъездом? Я все еще надеюсь когда-нибудь его занять. И я постараюсь, чтобы вы его получили, — тихо сказал он. Я тоже, сэр. Я просунул правую руку в перевязь, чтобы поддержать левую. Но это ведь не единственное наше обоюдное желание. Не единственное? Его седые брови приподнялись на миллиметр. «Не единственное. Мы оба хотим кое-чего еще. Чтобы один из нас не покинул эту комнату живым». Я вытащил руку из перевязи и показал ему пистолет. «Тот люгер под вашим сиденьем. Не пытайтесь его достать». Он уставился на меня, медленно поджимая губы. «Вы спятили, Бентл?» «Напротив. 4 дня назад ко мне вернулся разум. Я неуклюже встал и, прихрамывая, обошел его стол. Все это время я не сводил с него глаз и дуло моего пистолета. «Встаньте!» «Вы переутомились», — тихо сказал он. «Столько пережили!» Я ударил его по лицу дулом пистолета. «Встать!» Рейн вытер кровь со щеки и медленно поднялся. «Положите кресло на бок!» Он выполнил мой приказ. Люгер оказался на месте, прикрепленный пружинным зажимом. «Возьмите пистолет указательным и большим пальцем левой руки за кончик дула и положите на стол». И снова он сделал все, как я ему велел. «Подойдите к окну и повернитесь!» «Ради бога, что вы...» Я шагнул к нему и замахнулся пистолетом. Он быстро попятился, сделал 4 шага, наступил на занавеску и повернулся к окну. Я взглянул на люгер. С тяжелым глушителем, снят с предохранителя и, судя по индикатору, полностью заряжен. Я убрал свой пистолет в карман, взял люгер и велел Рейну развернуться. Затем взвесил пистолет в руке. «Это она и есть та ошеломляющая награда, которую мне предстояло получить», — спросил я. «Пуля в живот из люгера калибра 7,65 ошеломит кого угодно. Только я оказался не таким доверчивым, как тот несчастный, которого вы убили в этом кресле в прошлый раз, так?» Рейн глубоко и бесшумно вздохнул и медленно, очень медленно покачал головой. «Надеюсь, Бентл, вы понимаете, что говорите». «К сожалению, для вас понимаю». «Садитесь». Я подождал, пока он поднимет кресло и усядется в него. Затем прислонился к краю стола. «Как давно вы ведете двойную игру, Рейн?» «Вы это о чем?» — устало спросил он. «Полагаю, вы догадались, что я собираюсь вас убить», — сказал я. «У этого люгера такой хороший глушитель, что никто ничего не услышит. В здании ни души. Никто не видел, как я вошел, и не увидит, как я выйду. Вас найдут утром, Рейн, мертвого. Скажут, что это самоубийство. Вы не выдержали груза ответственности». Рейн облизнул губы. Он больше не называл меня сумасшедшим. «Думаю, вы были предателем всю свою жизнь, Рейн. Одному Богу известно, как вам сходило это с рук столько времени. Вероятно, вы умны, иначе вас поймали бы еще много лет назад. Не хотите рассказать, Рейн?» Сверкнув зелеными глазами, он молча уставился на меня. Никогда еще я не видел столько злобы на человеческом лице. «Хорошо», — кивнул я, — «так и быть, я расскажу вам. Расскажу маленькую историю на ночь. Слушайте внимательно, Рейн, ведь это последняя история, которую вы услышите перед тем, как заснете вечным сном. 25 лет вы провели на Дальнем Востоке, Рейн. Из них последние 10 — в качестве начальника контрразведки. Полагаю, все это время вы не переставали служить и нашим, и вашим. И Бог знает, сколько из-за вас произошло трагедий, сколько погибло людей. 2 года назад вы вернулись домой, но перед этим к вам обратились представители одной из стран, на которой вы работали, пока выполняли обязанности начальника нашей контрразведки. Вам сказали, что ходят слухи, будто английские ученые рассматривают возможность использования твердого топлива для снарядов и ракет. Вас попросили подробнее об этом разузнать. Вы согласились. Я не стану делать вид, будто мне известно, какую вам посулили награду. Власть, деньги, да бог знает что. Не буду я притворяться, будто знаю, как вы создали вашу шпионскую организацию. Найти контакты в Европе не составило для вас труда. А центром всей операции стал Стамбул, куда меня в конечном итоге и привело мое расследование. Я подозреваю, что всю информацию вы получили, внедрив в Хепвордский научно-исследовательский центр, один из самых строго засекреченных объектов в Великобритании, своих людей, которым вы, используя ваши служебные возможности, обеспечили надежное прикрытие. Шли месяцы, информация постепенно добывалась и отправлялась в Стамбул, откуда ее пересылали на Дальний Восток, но ваш предшественник узнал о случившемся, заподозрил утечку и сообщил правительству. Скорее всего, ему сказали, что он должен в кратчайшие сроки расследовать эту утечку. В итоге он подобрался слишком близко к правде, поэтому его самолет потерпел крушение над Ирландским морем. Обломки так и не нашли. Вашего предшественника провожали на рейс в лондонском аэропорту. Провожали его вы. Подозреваю, что вы подложили бомбу с часовым механизмом ему в багаж, ведь ваш багаж никогда не проверяют на таможне. К сожалению, на борту находилось еще 30 человек. Но разве это имеет какое-то значение? Правда, Рейн? После этого вас повысили. Выбор был очевиден. Выдающийся самоотверженный человек, отдавший всю жизнь служению своей стране. Ситуация сложилась просто анекдотическая. Вам пришлось отправлять агентов, чтобы они разыскивали вас. Разумеется, у вас просто не оставалось выбора. Один такой агент узнал слишком много. Он явился сюда, в этот кабинет, с пистолетом, чтобы предъявить вам доказательства. Конечно, он не знал, что у вас припрятан люгер, так, Рейн? А вы потом распространили слух, будто его перевербовали и приказали вас убить. Ну как, Рейн, пока все складно получается? Он ничего не ответил по поводу складности моей истории. После этого правительство не на шутку забеспокоилось. Вы убедили их, что загвоздка заключалась в сложности с передачей технической информации и что понять ее под силу только ученому. Ваши агенты, по крайней мере те из них, кто не продался, справлялись со своей работой, но обладали одним серьезным недостатком. Они слишком хорошо докапывались до сути происходящего. И чтобы одурачить правительство, вы отыскали самого глупого ученого, какого только смогли найти. Того, у кого было меньше всего шансов на успех. Вы выбрали меня. Теперь-то я понимаю, почему. А еще вы выбрали Мари Хоупман. Вы попытались убедить меня, что она первоклассный агент. Волевая, способная и очень опытная. Ничего подобного. Она была просто милой девушкой с красивым лицом и фигурой, а также хорошими актерскими способностями, что делало ее идеальной кандидатурой для пассивной и не требующей особых навыков роли агента, который получает и передает информацию, не вызывая ни у кого подозрений. Но на большее она не была способна. Ни выдающегося ума, ни изобретательности, не говоря уже о безжалостности и хорошей физической подготовке, необходимых для успеха в этом деле. Итак, вы отправили нас обоих в Европу разбираться с утечкой информации по топливу. Вы, вероятно, считали, что если существует на свете пара агентов, которые ничего не сумеют выяснить, так это мы с Мари Хоупман. Но вы совершили одну ошибку, полковник Рейн. Вы проверили меня на предмет интеллектуальных способностей и изобретательности и решили, что бояться вам нечего. Но кое-что вы обошли вниманием. Мои физические данные и мою безжалостность. А я крепкий парень и могу быть совершенно безжалостным. Вы убедитесь в этом, когда я нажму на спусковой крючок. Я ни перед чем не остановлюсь, чтобы довести начатое до конца. И вот я начал потихоньку раскапывать сведения, очень много сведений. Вы запаниковали и вызвали меня обратно в Лондон. Полковник Рейн никак не отреагировал на мои слова. Его зеленые немигающие глаза все время смотрели мне в лицо. Он ждал. Ждал шанса. Он знал, что я ранен и сильно измотан. Одно неверное движение, недостаточно быстрая реакция, и он набросится на меня со стремительностью скоростного экспресса. Учитывая мое самочувствие, той ночью я не смог бы выйти победителем даже из драки с плюшевым медведем. «Из-за моей деятельности, — продолжал я, — утечка информации по топливу практически прекратилась. Ваши восточные друзья забеспокоились, но у вас был запасной вариант, правда, Рейн? Несколькими месяцами ранее правительство устроило на острове Варду экспериментальный полигон для испытаний черного крестоносца. Такие проекты проводятся в обстановке строгой секретности, и вы взяли это на себя. Организовали подставные археологические работы профессора Уизерспуна, вполне невинный и обоснованный предлог, чтобы запретить въезд на остров. Устроили так, чтобы переезд ученых с женами в Австралию ни у кого не вызвал подозрения. Подтвердили благонадежность капитана Флэка. Бог мой, кто еще, кроме вас, мог объявить благонадежным этого мошенника? А потом сообщили главарю ваших восточных друзей Леклерку, чтобы он отправлялся на остров, убил Уизерспуна и занял его место. Наконец, вы обещали женам ученых устроить встречу с их мужьями, но подчеркнули, что необходимо соблюдать строгую секретность, и организовали их переправку на остров Варду. Вот только высадились они с другой стороны острова. Верно, Рейн? Иными словами, вы обеспечили себе запасной вариант. Если не получается предоставить вашим друзьям информацию по твердому топливу, вы дадите им само топливо. Но возникла одна сложность. Доктор Фэрфилд погиб, и вам потребовался человек, способный запустить ракету. Признаю, придумано это было блестяще. Одним выстрелом вы убивали двух зайцев. К тому времени я раскопал слишком много информации в Европе, и вы уже поняли, что я из тех, кто не остановится, пока не найдет ответ. Вы сказали, Мари Хоупман, что такого человека, как я, нужно опасаться. Возможно, это тот редкий случай, когда вы не лгали. Я знал слишком много, а значит, меня требовалось ликвидировать, как и Мари Хоупман. Но перед этим мне предстояло выполнить одну работу, чтобы ваш друг Леклерк смог завершить начатое вами дело. Я должен был подготовить к запуску крестоносца. Вы могли сразу отправить меня на базу к ракете самым простым способом, пока там еще находились моряки. Но вы понимали, что у меня возникнут серьезные подозрения, если вместо работы в разведке мне предложат выполнить обязанности ученого. Тем более, что в стране есть куда более квалифицированные специалисты в этой области, нежели я. И, конечно, в таком случае у Мари Хоупман не было бы никаких оснований сопровождать меня. А от нее вы тоже хотели избавиться. Поэтому вы разместили в Телеграф последнее фальшивое объявление. Показали его мне, рассказали всю эту чушь и отправили нас в Тихоокеанский регион. Оставалась только одна загвоздка, но очень важная. От нее зависел успех всей операции. И здесь вы все прекрасно рассчитали с точки зрения психологии. Загвоздка, повторю, очень серьезная. И если бы эта проблема не решилась, вас ждал бы полный провал. А заключалась эта загвоздка в том, как заставить меня подключить и запустить черного крестоносца. Ягненок, которого вы поймали, оказался тигром. К тому времени вам уже было известно, каким упрямым и безжалостным я могу быть. Вы понимали, что угрозами пыток или даже самими пытками меня не сломить, и знали, что если я сочту это необходимым, то буду стоять в стороне и смотреть, как других людей, вроде капитана Гриффитса и его моряков, пытают или угрожают им расправой. Но все равно не соглашусь на сотрудничество. Однако вы знали, что влюбленный мужчина пойдет на все, лишь бы защитить любимую. И вы подстроили все так, чтобы я влюбился в Мари Хоупман. Вы понимали, что ни один мужчина, который проведет два дня бок о бок с Мари Хоупман в самолете, переночует с ней в одной комнате в отеле, проплывет еще один день и ночь в трюме корабля, посидит ночь на рифе и еще две ночи проживет с ней в одной хижине, этот мужчина не сможет не влюбиться в нее. Господи, вы даже посоветовали этому подставному Уизерспуну спровоцировать у меня ревность. Черт бы побрал ваше черное сердце, Рейн. Вы отлично все спланировали. Время, ситуацию, да все возможности, чтобы мы друг в друга влюбились. И это случилось. Они пытали ее, а меня заставили на это смотреть. И угрожали повторить. Итак, с Божьей помощью я запустил черного крестоносца. И с Божьей помощью, полковник Рейн, вы теперь умрете. За Мари. Не за все эти смерти, несчастья и сломанные судьбы, которые лежат на вашей совести. Но за Мари. Я тяжело отвалился от стола, и, прихрамывая, обошел его, пока не оказался в 3 футах от полковника. «Вы ничего этого не можете доказать», — прохрипел Рейн. «Вот поэтому мне и придется вас убить», — равнодушно согласился я. «Ни один суд в стране не возьмется за это дело. Никаких доказательств, но очень много намеков на вашу вину, Рейн. Жаль, что я увидел их, когда стало уже слишком поздно. Откуда Флэк узнал, что у Мари в сумочке есть двойное дно, где спрятан пистолет? Ведь жены ученых обычно не возят с собой оружие. Почему Леклерк или Уизерспун, как он мне тогда представился, сказал, что мы поженились недавно? Ничто в нашем поведении не указывало на это. И позже, почему он даже не удивился, когда я сказал, что мы не женаты? Однажды Леклерк обмолвился, что у меня фотографическая память. А от кого он, черт побери, мог это узнать, как не от вас? Почему Леклерк и Хьюэлл пытались покалечить меня тяжелым сейфом? Они знали, что я агент разведки. Вы рассказали им об этом. И они не хотели, чтобы я бродил по острову и все разнюхивал. Кто в Лондоне мог дать Флэку допуск на секретный объект? Откуда Леклерк узнал об испытаниях крестоносца? Только из Лондона. Почему на посланную в Лондон экстренную телеграмму никто не отреагировал и не принял мер? Леклерк придумал историю о том, что послал 2-ю телеграмму, отменяющую 1-ю. Но вы знаете, что все сообщения, которые доставляют в этот офис, как зашифрованные, так и обычные, должны содержать в тексте мое кодовое слово «Байлекс». Почему после нашего исчезновения из отеля «Гранд Пасифик» не было проведено расследование? По пути домой я проверил. Ни к местным властям, ни в полицию никто не обращался. Наблюдатель, который сопровождал нас во время рейса, даже не заявил о нашем исчезновении. Да и не было никакого наблюдателя. Верно, полковник Рейн? Но вы правы. Все это лишь намеки. Никаких улик. Я ничего не смогу доказать. Рейн улыбнулся. Какая завидная невозмутимость. «А как вы будете себя чувствовать, Бентал, если убьете меня, а потом выясните, что заблуждались?» Он наклонился вперед и тихо добавил. «Как вы будете себя чувствовать, если я здесь и сейчас дам вам неопровержимое доказательство вашего страшного заблуждения?» «Зря теряете время, полковник Рейн. Довольно. Но, черт побери, у меня есть доказательства!» — крикнул он. «Вот здесь, у меня в бумажнике!» Левой рукой он взялся за левый лацкан пиджака, а правую засунул во внутренний карман. Он уже вытаскивал маленький черный пистолет, положив палец на спусковой крючок, когда я выстрелил ему в голову почти в упор. Пистолет выпал из его руки. Полковник резко дернулся и повалился вперед, тяжело стукнувшись головой и плечами о пыльный стол. Я вытащил свой носовой платок, и вместе с ним из кармана на пол выскользнул листок бумаги. Поднимать его я не стал. Держа в руках платок, я поднял упавший пистолет и убрал его во внутренний карман Рейна. Протер люгер, вставил в руку мертвеца, положив указательный палец на спусковой крючок, а остальные — на рукоятку. Затем отпустил руку с пистолетом, и она упала на стол. Я протер дверную ручку, подлокотники кресла, все, к чему прикасался. И после этого поднял упавший листок. Записка от Мари. Я развернул ее, поднес к пепельнице Рейна, зажег спичку, и она медленно сгорела у меня на глазах. Крошечный огонек неумолимо полз по бумаге, пока не добрался до слов в самом низу. «Ты, я и огни Лондона». Потом и эти слова, охваченные пламенем, одно за другим почернели и исчезли. Я раскрошил пепел и вышел. Тихо закрыл за собой дверь и оставил его лежать там. Маленького запыленного человека в маленькой запыленной комнате.